Глава третья. Весь остаток утра я потратил на постановку задачи ученику-мага и попытку хоть как-то уложить в голове все происходящее. Увы, вид развалившихся на песке после сытного завтрака диких никак не способствовал логической увязке моих мыслей, как и окончательно принятый факт, что я нахожусь не в своем мире и не в своем теле. Здесь тоже было много странностей. Чужую речь я воспринимал вообще без проблем, да и говорить получалось все лучше. Но в то же время я ничего не помнил из прошлого своего предшественника. Абсолютно. Ни имени, ни рода, ни биографии. И с этим впоследствии могут возникнуть серьезные проблемы. Хорошей новостью оказалось то, что первое потрясение прошло, и думать стало намного легче. Невероятные вещи, такие как существование магии и наличие других видов разумных существ, наконец-то срослись с реальностью, позволяя проводить элементарный анализ ситуации и первичное планирование. Первый порыв с идеей сделать из диких подобие римских легионеров в основном опирался на давнее увлечение военной историей Древнего Рима. К тому же других идей, как управлять толпой мужиков с холодным оружием, попросту не было. Теперь осталось решить, каким образом впихнуть в тактику будущего боевого формирования эту проклятую магию. Подсчеты личного состава дали цифру в 74 представителя разумного вида под условным названием «дикие». Почему условным? Да потому что для целого народа это не название. А сами себя они воспринимали как людей, что абсолютно не устраивало остальные человеческие народы этого мира. С таким количеством бойцов можно сформировать манипулу по стандарту триариев, то есть две центурии по три десятка диких каждая. В свое время чтение книг и забеги по форумам дали мне определенное количество информации, но вместе с тем появились сомнения в ее достоверности. Историки пожимали плечами, утверждая, что до нашего времени дошло слишком мало свидетельств, и при этом готовы были вцепиться друг дружке в горло, отстаивая именно свою точку зрения. Дель Брюк катил бочку на самого Тита Ливия, а английский историк Коннелли, в свою очередь, топтался сапогами своего авторитета по выводам Дель Брюка. В конце концов, отчаявшись хоть что-то понять, я решил прояснить спорные вопросы на практике. Стремление к знаниям завело меня к реконструкторам. Два ящика водки и увесистый пакет с колбасными изделиями позволили мне провести пару экспериментов с тремя десятками, увешанных разными железяками чудиков. На практике все оказалось еще сложнее, чем в теории. Горизонтальная рукоять на щите с кутами – ужас, какая неудобная для ведения сколь-нибудь активного боя. Маневры внутри центурии практически невозможны. Сменить ослабшего или раненого воина первой линии очень сложно, как и выровнять эту линию после потерь. Тут работала лишь тактика отступления, во время которой павший воин мешал уже врагу. Но все это была лишь теория, воплощенная на практике людьми с далеко не идеальной физической подготовкой. Сейчас же мне придется все это перепроверять еще раз в более жестких условиях. И, скорее всего, остановиться на чем-то среднем из всех проведенных разными императорами реформ. Ближе к полудню я собрал своих новых подчиненных и, так сказать, толкнул речь. «Воины! Раньше наниматели использовали вас для того, чтобы вашими смертями купить себе победу. Я же хочу, чтобы мы побеждали, а гибли наши враги». Да уж, народ не особо впечатлился. Судя по всему, им больше по душе призыв «Вперед, убьем их всех!». Да только если верить рассказам Лека и Турбо. После этого призыва нестройная толпа диких нарывалась на рой магических конструктов и погибала почти вся, при этом истощая и отвлекая магов. И уже по трупам диких шли люди под защитой артефактов и вступали в реальный бой. Ладно, пока отложим уговоры и перейдем к приказам. Что-то я расслабился, работая с интеллигентным офисным планктоном. Пора обратиться к методу сержанта Митрохина из моей армейской учебки. Для начала я отозвал Куста и Скалу и приказал им отобрать себе помощников из общей массы рекрутов. Критерии отбора у них были разными. Куст должен был выбрать трех самых мелких и сообразительных, а вот Утес получал под начало 9 самых здоровых и сильных. С разведкой все понятно, а компашка совсем уж запредельных здоровяков послужит не только ударной силой, но и подспорьем в воспитании самых непокорных. Лось и Тихий Гром возглавили центурии. Так что быстрый кабан оставался единственным старшим, оказавшимся не у дел. Конечно, если не считать калеки по имени Снежный Медведь. Этих двоих и небольшую группу молодняка после моего разрешения лось извлек из кандалов еще вчера. Если кабан всем своим видом показывал независимость и недовольство, то Снежный Медведь по-прежнему пребывал в прострации. Турбо неплохо справлялся на должности префекта пока еще не существующего легиона, но с оговоркой, что сложит в себя эти полномочия при первом же удобном случае. Он мотивировал свое решение тем, что не хочет иметь никаких общих дел с толпой дикарей под управлением не весь что возомнившего о себе самоубийцы. Пока же гном успел развить бурную деятельность и занимался сортировкой наших трофеев. «Турбо, кем же ты был у себя дома? Начальником по хозяйственной части или счетоводом?» Поинтересовался я, видя сноровку гнома, с которой он организовал питание диких и занимался отбором самых нужных вещей из кучи снятого с корабля добра. «Не твое дело!» Почему-то вновь окрысился коротышка. «Интересное дело. Неужели у гномов профессия счетоводов и кладовщиков является позорной? Или Турбо скрывает тайну похлеще?» Секреты бородатого префекта меня волновали не так уж сильно, поэтому все внимание было перенесено на более насущные проблемы. В Риме манипулой командовал приор, и пока я взял это дело на себя, прекрасно понимая, что классической манипулу мне все равно не получить, так что основная нагрузка ляжет на центурионов. В тренировке я собирался использовать всех диких, за исключением штурмовиков, занявших места в зрительном зале под пальмой, и разведчиков, которые помогали Леку. Правда, одного из своих Куст отрядил наблюдать за магом, который по-прежнему ковырялся в деструкторе. Мне казалось, что проблемы начнутся во время попытки познакомить диких с дисциплиной. Но первые неприятности устроил быстрый кабан, который так и не удосужился дать мне наемническую клятву. Кабан, не обращая внимания на мои призывы собраться у кромки воды, выбрал из трофеев, прошу заметить, моих трофеев, котомку и прорычал в сторону одной из групп младших. «Мы уходим!» Я еле сдержался, чтобы не вмешаться, и оказался прав. Никто из младших на призыв не откликнулся. «Что?» — взревел кабан. «Совсем страх потеряли! За непослушание старшему старейшины выкинут вас из племени, как негодных щенков!» «А ты не грози старейшинами!» — вдруг шагнул к соплеменнику лось. «Теперь твои младшие вправе сами решать, что делать. Ты ведь не захотел спасать их из плена?» «Я не мог!» — зарычал в ответ кабан. Со стороны спор этой парочки выглядел жутковато. Два льва, не способные поделить прайд. «Но мы же смогли. Я не собираюсь проливать кровь за жалкую медь!» «Вот оказывается, во что ты оцениваешь жизнь своих младших!» — злобно спросил лось, явно переняв у меня манеру вести разговор, используя алогизмы. Серьезное достижение для дикаря. Услышав это заявление, дикие недовольно загомонили, а кабан злобно зарычал, но было видно, что он понял, в какую западню угодил. «Я не уйду без своих младших!» «Потому что старейшины тебя самого выкинут из племени», договорил за кабана лось. «Но если ты дашь клятву, то будешь служить вождю, который освободил твоих младших». Если честно, мне такой подчиненный и даром не нужен. Но, похоже, дикие все решили за меня. Конечно, можно выгнать кабана жестким приказом, но что-то мне не нравилось общее настроение этой стрёмной толпы моих подчиненных, свалившихся на мою больную голову. В их среде наверняка имелись моральные скрепы и противовесы, которых я пока ничего не смыслил. Так что переть напролом было бы опасно. Приняв клятву от мрачного кабана, я сразу перешел к делу. «Слушаем меня, легионеры. Теперь вы называетесь именно так. Прямо сейчас вы начнете учиться убивать врагов и при этом сохранять свою жизнь и жизнь товарищей. Для этого мы должны стать единым целым». Да уж, печалька. Народ смотрел на меня пустыми, ничего не понимающими глазами. Ладно, начнем с малого. «Стройся!» И это мимо. Пришлось объяснять, так сказать, на пальцах. Вроде получилось доходчиво. Дикие задвигались в нужном направлении, и тут начался цирк. Народ никак не хотел становиться в тесные ряды, Личное пространство у новоиспеченных легионеров оказалось слишком раздутым. Попытка выстроить их в 6 шеренг по 10 в каждой сначала привела к сутолоке, а затем вообще к драке. Мало того, дикие никак не хотели понимать, зачем все это нужно. С горем пополам удалось выстроить их в жалкое подобие манипулы. Глубина построения в 6 рядов при стандартных 10 выглядела хлипковато. Но мне нужны центурии, которые при разделении манипулы станут компактными и маневренными формированиями. Хотя о какой маневренности я говорю? Постаравшись отогнать деструктивные сомнения, я окинул взглядом условно стройные ряды мощных тел. Увы, на этом успех заканчивался. Первое же движение одного из младших, возжелавшего почесаться, возобновило хаос. Старшие смотрели на мои муки с терпеливой улыбкой, и только лось заразился праведным гневом на тупость горя легионеров. После устных убеждений в ход пошли тумаки, что тут же не понравилось другим старшим. Ведь влетало не только подопечным лося. Мне срочно пришлось вмешиваться. «Так, старшие, подойдите ко мне!» Недовольно ворча, бегущий лось, кабан и тихий гром подошли ближе. Все трое как минимум на голову выше меня. Хорошо, хоть утес по-прежнему сидел под пальмой и весело разглядывал сутолоку. Он правильно рассудил, что мой приказ его не касается. Стряхнув с себя нерешительность, я заговорил с максимальной жесткостью в голосе. «Я понимаю, что у вас свои внутренние дела, но если хотим пережить ближайший же бой, нам нужно действовать сообща. На отдыхе старшие по-прежнему отвечают и управляют своими младшими. Но на тренировках и в бою они должны слушать только центурионов. Кто против, пусть скажет об этом и объяснит, в чем я не прав». Стандартный учительский финт моментально сбил с настроя уже открывшего рот кабана. Возразить он, конечно же, хотел, но вот внятно изложить суть своих претензий явно не смог, тем более под очень заинтересованными взглядами соплеменников. В итоге я увидел 3 согласных кивка. Теперь лось начал пинать своих подчиненных на пару с громом, пытаясь вбить в них хоть каплю понимания, но прогресс не впечатлял. «Ох, как я понимаю злость и матерные тирады сержанта Митрохина. Он точно так же бился с нашей тупостью, но в отличие от диких, я и мои товарищи по учебке хотя бы имели опыт школьных военных игр и пионер-лагерей». «Точно, пионеры!» За пару минут я сумел подогнать примитивный пионерский фольклор под свои нужды, и процесс наконец-то сдвинулся с мертвой точки. Уже в сумерках над пальмами, обрамлявшими небольшую бухту, разносилась речевка. «Кулак, дубина! Кулак, дубина! Кто шагает дружно в ряд? Кулак, дубина! Кулак, дубина! Свирепых воинов отряд! Кулак, дубина! Кулак, дубина! Рви, круши, бей и кусай! Кулак, дубина! Кулак, дубина! На врага налетай!» Да уж, поэт из меня как из швабры мачта, да и пионеры получились какими-то монструозно инфернальными. И при этом они как никто напоминали детей, увлеченных примитивной, но при этом захватывающей игрой. Расширенный для безопасности прямоугольник диких дружным шагом двигался вдоль пляжа. Затем, дойдя до кромки леса, они сбивались в общую массу и, не без проблем возобновив строй, двигались обратно. С чувством ритма у диких было все в порядке. А вот с выбором ноги обнаружились такие же проблемы, как у рекрутов петровских времен. К заклинанию «сено-солома» я решил не прибегать, заменив его на кулак-дубину, что соотносилось с левой и правой ногой. Словно дети, ей-богу. Даже казавшийся до этого солидным лось вопил речевку во все горло, а утес в окружении 9 особо здоровых младших с завистью поглядывал на развлечения родичей. Увы, идиллия продлилась недолго. Как только я попытался научить их простейшему маневру, произошел мини-бунт. И начал его быстрый кабан. Кто бы сомневался. «Я не буду прятаться от врага!» взревел строптивый дикий, отбрасывая обвязанную веревкой доску, которая должна была олицетворять собой щит. Этот возглас тут же был подхвачен большинством младших. Бегущий лось и тихий гром молчали, но чувствовалось, что они думают так же. Ну что ж, пора пускать в ход козыри, которые были подготовлены именно для этого случая. Значит, ты считаешь себя сильным воином, который достоин большего, чем ходить в строю и прикрывать себя щитом? Да, гордо вскинулся кабан. Отлично, я даже не буду спорить. Но так ли это на самом деле? Дикий зарычал с такой яростью, что у меня по спине пробежал мороз. Работая с очень разношерстной аудиторией, я вывел для себя немало важных правил. Одно из них гласит, что человека нельзя поставить на место без последствий в виде злобы и вражды в перспективе. Единственный, кто может это сделать легко и просто, он сам. Ваш подчиненный считает, что его незаслуженно затирают, мало платят и не дают повышения по службе? Прекрасно. Завалите его работой и нагрузите ответственностью. Он либо быстро поймет, что должность пониже и зарплата пожиже – это не так уж плохо, либо с радостью потащит этот воз. В первом случае возмутитель спокойствия надолго заткнется, во втором вы получите ценного руководителя среднего звена. «Кабан», – сказал я, глядя в глаза Дикому и тыкая пальцем в отряд Утеса. «Там находятся бойцы, чья сила и доблесть видна с первого взгляда. Хочешь идти в бой как великий воин? Заслужи себе место в рядах штурмовиков. Сможешь?» «Да!» – прорычал кабан и, махнув дубиной, шагнул в сторону отряда здоровяков с явным желанием кого-то покалечить. «Прекрасно!» – крикнул я ему в спину. «С младшими тебе драться не к лицу, а вот бой с Утесом будет в самый раз!» Шаг кабана стал уже не таким решительным, а на лице Утеса расползлась довольная улыбка, что в сочетании с острыми зубами выглядело жутковато. «Так, нужно срочно внести коррективы, иначе эта затея закончится печально». «Только бросьте дубины! С этого момента любые разборки между легионерами будут проводиться на кулаках!» Утес равнодушно уронил мало похожее на дубину бревно в песок, а вот кабан попробовал возражать, но всеобщее недовольство заставило его отбросить оружие, которое недавно было частью весла. Бой продлился недолго. Утес позволил кабану двинуть себя в челюсть, а затем заехал ему кулаком в ухо и отправил в нокаут. Моя новая идея породила едва ли не всеобщую свалку, к счастью, быстро закончившуюся. В первоначальном составе штурмовиков поменялся только один участник, зато остальные претенденты резко присмирели. Они наверняка по-прежнему считали себя слишком доблестными для битвы в строю, но выразить эту уверенность вслух все же не решались. И все потому, что я провел четкую линию между двумя отрядами. Любой интриган из моих бывших коллег нашел бы дыры в моих доводах, но дикие для этого были слишком простоваты. Так как уже начало темнеть, я дал приказ заняться кострами и ужином, а сам пошел к перекосившемуся кораблю. Невысокий прилив так и не смог его снять с мели. К тому же усилиями Лека и трех диких из отряда разведчиков, к которым неожиданно присоединился гном, корабль лишился изрядной части обшивки. Изнутри изрядно пованивало, так как тела матросов дикие лишь обобрали, но вытаскивать наружу и тем более хоронить не стали. Меня проблема погребения почитателей Черного Бога тоже не волновала. Спасаясь от вони, мастера-самоучки оттащили отодранные от бортов доски в сторону и уже заканчивали их обработку. Парочка диких, воспользовавшись двуручной пилой системы «Дружба-2», отпиливала от досок куски померки в виде веревки с двумя узлами. С Кустом и его ребятами хоть как-то можно было договориться насчет нестандартных для диких занятий. Разведчики изначально набирались из тех, кто имел не очень внушительное телосложение и, как результат, такую же низкую самооценку. Остальные же считали себя исключительно воинами и за другую работу браться не желали, считая ее женской. Полученные куски толстых досок сколачивал гном. Олег работал с ремнями. О создании классических скутумов не могло быть и речи. Никто здесь не склеит мне вогнутый щит, так что можно лишь почерпнуть из истории нужные размеры и тактику использования. Римские легионеры удерживали свой щит с помощью горизонтальной перекладины, что, как мне кажется, не совсем удобно. И все же отбрасывать многовековой опыт не стоило. Но для начала мы сделаем стандартные ременные крепления, а когда доберемся до нормальных мастеров, добавим римскую рукоять. Поставленный на землю стандартный римский скутум был по грудь человеку и шириной 60 см. Но мы имеем дело с далеко не стандартными размерами. Так что я сделал мерки на 1,5 метра и 80 см. Кивнув занятым делом работягам, я взял уже готовый щит. Ну как взял? Поднял за один край. Эта бандура весила не меньше 20 килограммов. Господи, какое убожество! Конечно, мое разочарование осталось невысказанным. Даже на лице не отразилось ни капли недовольства. Парни явно старались. Продольно сложенные доски гном скреплял двумя поперечными с помощью толстенных гвоздей. Часть из них была взята из корабельных запасов, а часть выдрана прямо из бортов. Ременные крепления в исполнении Лека выглядели немного изящнее, но тоже оптимизма не внушали. Ничего не поделаешь, тут уж не до жиру. За день бригада плотников-оружейников успела собрать почти 5 десятков щитов. Солнце уже успело скрыться за горизонтом, так что издеваться над явно уставшими мастерами смысла не было. Доделают завтра. «Все, шабаш!» «Что?» — едва не врезав себе молотком по пальцам, спросил гном. «Заканчивайте, говорю, доделайте завтра. И еще, Турбо, нужно как-то организовать горячий ужин». «Вот что ты за сволочь такая?» — внезапно взорвался гном. «Тут стараешься, все пальцы сбил, а ему все мало. Теперь еще беги и готовь похлебку на 100 рыл». «Успокойся, горячий подгорный парень», — постарался я успокоить гнома. «Я сам возьмусь за поварешку. Только скажи, где какие продукты лежат». Гном недоверчиво уставился на меня, затем тряхнул головой и повел к горке мешков и тюков, которая лежала рядом с бывшей кучей трофеев. Лишившись всего ценного, эта куча стала просто грудой мусора. Приготовление некоего аналога кулеша из незнакомой мне крупы и солонины оказалось на удивление веселым. Соорудив с помощью разведчиков 3 костра с 3 котлами, больше похожими на огромные ведра, мы с Турбо начали соревноваться в том, кто не даст напарнику испортить варево. В итоге, как ни странно, получилось приличное блюдо. Готовить я люблю и умею, но не в таких же объемах, так что имелись вполне обоснованные сомнения. Наконец-то, наевшись горячей пищей, дикие улеглись на нагретый за день песок. Место корабельного крушения превратилось в некий аналог корпоративного пикника на том его этапе, когда все устали петь и танцевать. А алкоголь перевел психику в состояние ленивого созерцания неба. Единственным, кто выбивался из общего фона, был маг. Он наколдовал себе магический светляк и продолжал ковыряться в деструкторах. Мэтр Сабур хоть и спесивая скотина, но свое дело явно любит до фанатизма. Пришлось лично отнести ему тарелку с кулешем. До благодарности маг не снизошел и вообще сделал вид, что даже не заметил моего появления. Ну и флаг ему в руки. Мне с ним детей не крестить. Ночь на берегу была необычайно спокойна, и только исходивший от корабля запашок немного портил впечатление. Под тихий шелест набегающих на песок волн я и уснул.